По показаниям оставшихся в живых свидетелей, за время нахождения в НП Старый Очхой практически все заложники подвергались постоянным пыткам и избиениям. Значительная часть граждан и военнослужащих федеральных сил была замучена и зверски убита, после чего захоронена в близлежащих местах. Для этого бандиты сформировали из числа заложников похоронную команду. В процессе осмотра мест захоронений и различных вещественных доказательств, найденных в них, следствие считает, что обнаружены останки примерно 70-90 военнослужащих и гражданских лиц. Следует особо отметить тот факт, что идентификация останков затруднена ввиду того, что ни в одном из захоронений не обнаружено черепов. С учетом имеющихся достоверных данных известно, что бандиты отрубали и отрезали голову заложников, насаживали их на колья и с целью устрашения выставляли на всеобщее обозрение. Более точное количество захороненных в могилах будет определяться в процессе проведения специальных экспертиз костных останков. Также будет производиться розыск в указанном селе и в окрестностях других мест массовых захоронений граждан, замученных нелюдями из бандформирований А. Масхадова и Ша. Басаева. В настоящее время прокуратурой ведется доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ЧА-2, статья 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». В ходе реализации оперативной информации по установлению местонахождения и задержания участников НВФ на южной окраине С. Елхой-Мохк Нажаюртовского района обнаружена группа около 5 человек, вооруженных автоматическим оружием, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения уничтожен один участник НВФ, остальным удалось скрыться в лесном массиве. Потерь среди личного состава нет. Проводится мероприятие по установлению личности убитого, установлению и задержанию остальных участников НВФ. На юго-восточной окраине ГЭС Курчелой в ходе проведения мероприятий по установлению и задержанию участников НВФ сотрудниками оперативной группировки МВД России при выходе из лесного массива была обнаружена группа численностью до 10 человек, вооруженная автоматическим оружием, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление. В районе русла Эр-Хумык по боевикам был открыт огонь. В результате боестолкновения уничтожено 5 участников НВФ, остальные скрылись в лесном массиве. Среди личного состава потерь нет. На месте боестолкновения обнаружены изъяты 3 автомата, 6 гранат, 522 патрона, гранатомет. Проводятся мероприятия по установлению личности убитых и установлению и задержанию остальных участников НВФ. Продолжается работа по уничтожению тайников с оружием и боеприпасами. В Наурском районе в ходе проведения разыскных мероприятий недалеко от кладбища станицы Микенская в яме обнаружен тайник, в котором находились 10 гранат с запалами, 4 тротиловые шашки по 200 грамм, 2 тротиловые шашки по 400 грамм, 7 выстрелов к подствольному гранатомету, самодельное взрывное устройство. Содержимое тайника уничтожено на месте путем подрыва. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, оборудовавших тайник. В Курчелойском районе при проведении мероприятий в Эс-Исай-Юрт обнаружен тайник, в котором находились 12 выстрелов к подствольному гранатомету, 15 тротиловых шашек по 200 грамм, 1 килограмм пластита. В тайнике была установлена растяжка РГД-5. Боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, оборудовавших схрон. В Нажаюртовском районе в ходе проведения разыскных мероприятий на юго-восточной окраине С. Ишой-Хутор в заброшенном доме обнаружен тайник, в котором находились 6 гранат, 18 выстрелов к подствольному гранатомету, 15 тротиловых шашек по 200 грамм, 1 килограмм пластита. Боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, оборудовавших тайник. В Урус-Мартановском районе на южной окраине С. Гехичу обнаружен тайник, в котором находились 6 минометных мин, 2 ручных гранатомета, 4 тротиловые шашки по 100 грамм, 4 гранаты, электродетонатор, мина МОН-50. Боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, оборудовавших тайник. За истекшие сутки обнаружено и уничтожено путем демонтажа 26 мини-заводов по незаконной переработке нефти. Помимо вышеперечисленного, в результате личного досмотра транспорта и граждан за сутки изъято 7 автоматов, пистолет, 5 гранатометов, 3 охотничьих ружья, 1614 патронов, 63 гранаты, 61 выстрел гранатомету, 8 снарядов, 15 мин, 15 СВУ, 3 детонатора, 2,2 кг пластита, 9,8 кг тротила. По каждому факту изъятия возбуждено уголовное дело. Временный пресс-центр МВД РФ в Северокавказском регионе. Моздок, провинциальный захолустный городишко, после разбитого Грозного оказался столицей континента, а выездная резиденция спецпредставителя президента по ЮФО представлялась чем-то типа сказочного дворца пресловутого персидского принца. Хотя сказочного тут было всего ничего. Фойе, гостиная, спальня, кабинет, санузел. По площади не больше обычной трехкомнатной квартиры. Но представьте себе, после раздолбанных вагончиков, вечной пыли и круговой панорамы, из траншеи, палаток, хронически небритых и немытых физий, ковровой дорожки на полу, милая, слегка дуловатая секретарша в гостиной, цветочки в вазах, бархатные шторки на окнах, интеллигентное лицо за столом напротив. На столе холодное немецкое пиво, орешки, сухарики с семгой. И самое главное, мертвая тишина за окном. Никакой тебе стрельбы, уханья саушек, лязганье гусениц и отборного военного мата. Лепота, блин! Главный резидент, мы сами. Система, государство. Мы платим армии и органам жалкие гроши. Живут они без преувеличения, как распоследние бомжи. Их семьи влачат жалкое существование. Идей давно нет. Война эта, которую мы своим именем обозвать стесняемся, явно неправедная. Капиталы там воюют, а не народные интересы. Кроме того, мы этих нищих защитников постоянно подставляем, бросаем на произвол судьбы, фактически предаем. Поэтому неудивительно, что вояки за пару сотен баксов готовы продать военную тайну, а менты наши вовсю работают на мощные криминальные структуры. Поэтому следует униженно склонить голову и согласиться. Да, главный резидент, мы сами. Вы ведь именно так думаете, да? Я не знаю. Да ладно вам, Сергей Петрович, не знаю. Вы ведь очень умный человек, мыслите нестандартно. Вас именно за эти качества и выбрали для данной миссии по результатам закрытого исследования среднего управленческого звена. Вы, наверное, один на всю контрразведку такой, Шерлок Холмс. Так что давайте сразу договоримся. Мы с вами, без всяких там экивоков, только на чистоту, только правду. А иначе какой смысл вообще? Неважно, если вы считаете, что я дерьмо. Не задумываясь, говорите: «Ты дерьмо, Витя, и воняет от тебя за версту». Понимаете? Если вы так считаете, скажите мне прямо, на чистоту. Понимаете? Понимаю. Вот. Ну давайте, скажите мне, скажите. Не буду, решительно отозвался Иванов. Почему? Обиженно вскинул брови спецпредставитель. «Почему? Почему?» «Оснований пока нет». Иванов не стал кривить душой. От спецпредставителя пахло хорошим французским одеколоном. И вообще, чем-то он контрразведчику неуловимо нравился. На дерьмо, в общем, совсем не похож. «Ну и ладно», — быстро успокоился представитель. «Но впредь смотрите. Если что, сразу без обиняков. Ты дерьмо, Витя, и все тут. Можете не сомневаться. На вашей карьере это никак не отразится. И знаете почему?» «Почему же?» «Потому что это мы от вас зависим, а не наоборот. Именно так. Вы, такой умный Шерлок Холмс, можете в любой момент послать всех нас в задницу. И при этом ничего не потеряете. Вы всегда себе теплое местечко найдете. С руками оторвут. А нам сложнее. У нас, увы, особого выбора нет. Такие, как вы и ваш Воронцов, у нас пачками по коридорам не шарахаются. А все больше дегенераты. Тупые солдафоны, хитрожопые подхалимы, с одной извилиной и шершавым языком. Вы согласны?» «Насчет дегенератов с языком не знаю, а насчет себя согласен. Я вообще и сам считал себя не слабым аналитиком, а после ваших слов, думаю, буду ходить и надуваться как минимум неделю». «Вот, вот, уже лучше, уже консенсус. Мы от вас зависим, и точка. Впрочем, почему мы? Я, конкретно я от вас завишу. Зависаю. Нет, все-таки завишу. В зависимости, в общем. Ваш успех — мой триумф. Ваша неудача — мое фиаско. Я не справился с делом, которое сам и затеял. Всех взбаламутил, на уши поставил. В нашей системе такое не прощают. А вам, в принципе, как с гуся вода. Вы просто вернетесь в свой кабинет и займетесь обычным делом. Ну, так что? Что-что? Главный резидент, мы? Иванов призадумался ровно на 18 секунд. Спецпредставитель по ЮФО приятно удивил его еще в первую встречу, когда ставил задачу. Во-первых, молод, всего 30 с небольшим, а уж так высоко забрался. Крепко сидит в обойме, судя по отзывам, далеко пойдет. Во-вторых, страшный хулиган и циник. Никакого чинопочитания. Людей оценивает только по деловым качествам. Генералитет и высшее чиновное сословие считает ербом на шее прогресса, пережитком застоя. Мыслит настолько вольно, что военного человека, воспитанного в лучших традициях зрелого социализма, в отреб бросает. В-третьих, конкретен до безобразия. У нас ведь в армии как привыкли. За истекший период проведена всеобъемлющая и полномасштабная работа по искоренению и стабилизации, выработаны методики усовершенствования, расширения и активизации. Или и так, более приземленно. В ходе боестолкновения с бандформированием численностью около 40 человек, около десятков боевиков были уничтожены, остальные рассеяны. Со стороны ФС потери незначительные. На месте боестолкновения было обнаружено огромное количество гильз, 2 отстрельных футляра от РПГ-26. 2 автомата и 2 трупа боевиков. Также были обнаружены многочисленные следы крови, окровавленные бинты и множественные следы волочения тел по траве, что позволяет с уверенностью сказать, остальных убитых боевики вынесли с поля боя. А тут никаких общих рассуждений. Дайте голые цифры, факты и логическое обоснование всех последующих шагов. Около десятка. Это сколько конкретно? Бинты можете затискать себе в любое место, по вашему выбору. Гильзы, следы крови и волочения туда же. 2 трупа, значит, так и скажите. 2 боевика убиты. Чего вы там все время сочиняете? Что это такое, рассеянный? Ну-ка, поясните предметно. Убиты, пропущены через мясорубку. И рассеяны по полям, в виде удобрений. Нет? Ах, вот как. Рассеяны, значит. Просто разбежались во все стороны, кто куда. Так на кой хрен нам ваши рассеянные? Они в любой момент соберутся обратно, как только уберутся из опасной зоны. Вы что? Вы это рассеянный впредь вообще не употребляйте. Скажите просто. Напоролись на бандгруппу, с перепугу палить начали. Укокошили 2, остальных упустили. Упустили ввиду личной недотипистости командиров и слабой обученности бойцов. Это вот так он, с генералами. Иванов был свидетелем. Когда в первый раз познакомились, удивился страшно. Разве можно это вот, без всякого пиетета? Генералы тоже были ошеломлены, багровели и крякали огорченно. Так с ними, видимо, давненько никто не общался. А еще обидно было, какой-то сопляк, по сути, штатский вроде бы. В общем, нестандартный пацан, к такому надо еще приноровиться. Ваше, это такой деликатный знак согласия? Да что там деликатный, безусловно, я так думаю, тут и говорить не о чем, и так все понятно. «Ответите! Вот! А теперь к фактам. Мы с вами можем систему в одночасье переделать?» «Не можем, это факт. Она громоздкая, инертная и движется. Как разогнавшийся допотопный локомотив, на котором машинист умер от сердечного приступа. Чтобы переделать, надо сначала каким-то образом попасть на состав, добраться до локомотива, разобраться в управлении, нажать нужные рычаги, остановить, подождать, пока топка остынет, демонтировать и только потом приниматься за реконструкцию. На это уйдет бездна времени, пота и крови. Вы согласны? Согласен. Вот. Хорошо, что мы мыслим в унисон. Времени уйдет бездна. А там... Последовал тычок большим пальцем в потолок. Там желают. Впрочем, почему там? Будем конкретны. Хозяин хочет видеть конкретный результат в самое ближайшее время. То есть главного, наизлейшего резидента оставим в покое. Пусть себе живет пока. Ха! А займемся мелочью пузатой, которая больше всех гадит. Вы зачем на часы смотрите? Куда-то спешите? Хочу до вечернего борта в прохладный успеть на базар. Конкретно на чистоту, ответил Иванов. Не без умысла вообще говоря. Коньяк взять, пиво и кое-что из жратвы. У нас там все втридорого. О! Заботился представитель. Приметно. Базар это да, это... Не понял. Что значит из жратвы? Что, наш механизм стимуляции не работает? Иванов посмотрел вверх, пару раз моргнул и опять задумался. Как бы теперь объяснить, чтобы без особых последствий и в то же время с пользой для дела, как этому цивильному умнику растолковать суть армейской специфики? Конкретный парень Витя, когда знакомился, сразу обозначил свое мнение по данному вопросу. Человек — это такая животина, которую надо конкретно заинтересовать, чтобы чего-то от нее добиться. За просто так никто работать не будет. Это социалистическая утопия, а мы реалисты. Значит, будем стимулировать. Стимулы бывают отрицательные и положительные. Первое Витя сразу отринул. Не ввиду душевной мягкости, а сугубо из соображений целесообразности. Не будешь работать — замочен. В данном случае не проходит по двум статьям. Во-первых, угроза нереальная, так что и послать могут. Во-вторых, это общеизвестный факт. Отрицательный стимул, если только это не яростная борьба за жизнь перед лицом неизбежной гибели, изначально предполагает прочное отсутствие творческого подхода к решению задач. Значит, что? Остается только положительное стимулирование.